Мой Олеша. Переулок был похож на подзорную трубу, длинный, узкий, а в дальнем конце, как на линзе объектива, сияющий круг моря. За углом мореходное училище. Необычная вывеска, якорь, вписанный в спасательный круг, волшебно преображала этот заурядный дом. В самом названии переулка слышалось что-то стивенсоновское — карантинный. Спустя много лет Юрий Олеша уверял меня, что даже свет воздуха был там совсем иной, чем на других улицах. То есть свет? Нет, именно свет, — настаивал Олеша своим непреложным голосом. Когда вышли его избранные сочинения, я прочел в очерке об Одессе. Здесь совсем особый свет воздуха. От стакана воды, принесенного в комнату, становится прохладнее и свежей. А тут столько воды, море. Ришельевская гимназия была в другом конце города. Она называлась так в честь основателя города, герцога Ришелье. Памятник ему стоит на Приморском бульваре. Герцог изображен с венком на голове и в античной хламиде. Вид у этого полуголого мужчины, как у многих ложно-классических скульптур, при всей их торжественности, несколько банно-прачечный. В городе он был очень популярен. Не герцог, памятник. Его фамильярно называли дюк. Дюк по-французски герцог. Но в Одессе дюк означало хмурый дурак, унылый недотепа. Молчит, как дюк. Что ты сидишь, как дюк? Трамвай довозил от карантинного переулка до самой гимназии. Но Юра предпочитал проделывать этот путь пешком. Он шел по Греческой улице. На Строгановском мосту он замедлял шаг. Три параллельных моста висят над шумной портовой улицей. Лестницы каменными спиралями сбегают вниз. Юре нравилась многоярусность этих мест. Снизу вырастал большой дом. Он побурел от времени и похож на старый форт. Верхний этаж его дотягивается до моста. На дверях висела табличка «Пароходство А.А. Тропани». Туда от моста вел узенький отросток. Юра вступал на него, он чувствовал под ногами это гулкое пространство, ему мнилось, что он шагает по упругой воздушной сфере. Он ощущал себя канатоходцем. Потом он пересекал Пушкинскую улицу, обсаженную царственными платанами, чьи листья вырезаны в виде короны. Потом Греческий базар, набитый рыбными запахами, бильярдистами, трамвайными звонками. На некоторых тротуарах были плиты, которые Юра считал приносящими счастье и старался ступать по ним. Другие он осторожно обходил. Даже в старших классах он сохранил эту привычку. Спохватываясь, смеялся. Но задумавшись, снова машинально перешагивал через роковые камни. Директор Дедуденко, высокий господин с черной бородкой и с блестками штатского генерала в петлицах вицмундира, благосклонно отвечал на поклон маленького гимназиста с упрямым и сильным лицом. Украшение гимназии — первый ученик, золотой медалист. Мог ли действительный статский советник Дедуденко предвидеть, что этот сгусток добродетелей за порогом гимназии превращается в бунтовщика, в ниспровергателя мещанского благонравия? Это было восстание учеников против учителей, детей против отцов, мятеж против удушья обывательского мирка. Это была оборотная сторона золотой медали. Блажен, кто, начиная мыслить, охранен наставником. У меня наставника не было. Такими прекрасными и грустными словами писатель Юрий Олеша вспоминал свое отрочество. Рвались кто куда, не зная пути. Юра, как и друг его юности Эдуард Багрицкий, сослепу ударился в эстетизм. Но пришла революция, сдунула эту палитру красивости и развернула иной маршрут. Багрицкий принял его раньше и решительнее. Он всегда тяготел более к простонародным кварталам, к Дальницкой, к Пересыпи, к Сахалинчику, к рыбакам, грузчикам, к железнодорожникам с их исконными бунтарскими навыками. Впоследствии, вспоминая о Багрицком, Олеша писал: «Может быть, Эдуард Багрицкий – наиболее совершенный пример того, как интеллигент приходит своими путями к коммунизму». В сущности, Олеша писал это и о самом себе, хотя его путь был обрывистее. Тот же город, но не тот раскрой его. С одной стороны, Одесса омывает море, с другой – степь. Степь украинская, море многоязычное. А среди украинских сел были болгарские, немецкие, еврейские, эстонские земледельческие колонии. В самом городе много чехов, музыкантов и латинистов, много немцев из гимназического общества Турнферейн, из школ Анни Шули, Пауль Шули, англичан из индоевропейского телеграфа. Из клуба Агнесико Ольга Владиславовна Олеша приносила польские книги. В оперном театре почти ежедневно играли итальянцы. О Батистини, о Карузо. И все же Одессу нельзя было назвать космополитической в том дурном смысле этого слова, который был придан ему вскоре после Второй мировой войны. Все и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений сплавлялось в мартене великой русской культуры. Украинский язык был под запретом. Царское правительство вставило кляп в рот украинской культуре. Только после революции мы впервые узнали все очарование тычины и восхитились мощью Хвылевого. Но, конечно, на Одессе при всей национальной пестроте ее лежал явственный украинский отпечаток. В крестьянском хлопце, в капитане дальнего плавания, в университетском профессоре вдруг проглядывал сохранившийся во всей чистоте тип запорожца из казацкой сечевой вольницы, весь этот сплав удали, юмора, силы, поэзии. В коллективе поэтов с нами вместе начинал Владимир Сосюра и Иван Микитенко. Большая и не очень опрятная квартира, брошенная бежавшими буржуями и ставшая трофеем поэтов. Здесь происходили ежевечерние литературные бдения. Впоследствии в своих воспоминаниях об Ильфе Олеша писал в коллективе поэтов: «Отношение друг к другу было суровое. Мы все готовились в профессионалы, мы серьезно работали. Это была школа». У этой школы был свой стиль. Ей предшествовала другая школа, университетский литературный кружок «Зеленая лампа». Руководил лампой профессор Лазурский, старый шекспировед. Кружок был основан как учреждение вполне академическое. В самом названии его есть оттенок классицизма. Но очень скоро старый шекспировед стал похож на возницу, у которого понесли кони. Коллективом поэтов никто не руководил. Здесь не было авторитетов, но был бог Маяковский. Олеша был верен своим страстям. Поклонение Маяковскому он пронес через всю жизнь. Одну из последних его статей, опубликованную уже посмертно, можно было бы назвать «Объяснение в любви Маяковскому». Она очень олешинская. Его рука, его впечатлительность, его способ помнить. Но в то же время эта статья Олеши отражала ту влюбленность Маяковского, которую испытывало все наше поколение. Двери коллектива поэтов были широко открыты. Сюда приходили художники, артисты, ученые и просто странные люди. У одного из них через много лет Олеша взял имя для героев зависти Бабичев. Имя и некоторые черты. И для Андрея, и для Ивана. Ибо в странном посетителе коллектива поэтов дивным образом соединялись черты обоих братьев. Это был самый благовоспитанный сумасшедший на свете. О безумии его вы догадывались только, когда посреди увлекательного разговора он вдруг сообщал вам все теми же корректными интонациями учтивого человека, что он председатель коммуны земного шара, а кроме того, как бы по совместительству антихрист. «А жена моя, наоборот, серхитна», — добавлял он с тихой улыбкой. И он разводил руками, несколько извиняющимся жестом, как бы говоря, вот ведь какая бывает порой игра природы. Иногда его встречали на рынке, где он самым прозаическим образом торговал слесарным и столярным инструментом, ибо с безумием Ивана Бабичева он соединял практичность Андрея Бабичева. Завидев кого-нибудь из нас, он мгновенно скрывался. Псих-псих, а все-таки он понимал, что базарная торговля несовместима с престижем антихриста. Исчезал он с непостижимой быстротой. И потом объяснял им, что сделал это посредством присущего ему дара внепространственного транспорта. Олешу восхищало чисто звуковое сочетание этих слов. Нас предостерегали от Бабичева, говорили, что иногда он бывает буен. Но бедный безумец привязался к нам и всюду ходил с нами, как прирученный гепард. Один раз его неистовство все же вырвалось на волю. Это случилось ночью. Большой зал коллектива поэтов полон, лампы не зажжены, но светло от луны, прущие в широко открытые окна. Бабичев играет на рояле. Он был хорошим музыкантом. Он импровизировал. Это было нечто нежное, чуть печальное, почти баюкающее. Внезапно град безобразных, бессмысленных звуков. Бабичев вскочил, не переставая барабанить, и вдруг он поднял руки и заревел. Ни с чем невозможно сравнить этот рев. В нем была мука смерти и разгул садизма и бешенство убийцы. Он ревел, кривляясь и корчась в лунном сиянии. И это было так отвратительно и страшно, что все стали разбегаться. А я, Илья Ильф и Павел Мелисарата выбежали в соседнюю комнату, захлопнули дверь и придвинули к ней большой дубовый стол. Тяжело дыша, мы переглянулись. Ильф чуть сощурился и сказал: «Это из него заревел антихрист». Нам стало смешно и немножко стыдно. Мы отодвинули стол и вошли в зал. Через него шла молодая белокурая женщина. Ее вел Олеша. Со стула за роялем бесформенной кучей свисал Бабичев. Женщина взяла его за руку. Он поднялся и покорно поплелся за ней. Это была его жена и антипод Серхитна. Ее вызвал сюда Олеша, единственный из всех нас, кто не растерялся. Он тоже испугался, как все мы, но преодолеть страх ему помогла его доброта. В своих воспоминаниях о Маяковском Олеша, между прочим, пишет: «Это был, как все выдающиеся личности, добрый человек». Олеша и сам, несмотря на неожиданные порой выброки своего темперамента, был добр большой человеческой добротой. Это не бросалось в глаза из-за других, более поражающих черт его личности, ума, таланта, проницательности. Но именно доброта придавала особый отблеск его обаянию. В одном из своих выступлений я назвал Олешу солнцем нашей молодости. Это не риторическая фигура. При том, что в нашем тогдашнем кругу наличествовали столь блистательные таланты, как Ильф, Катаев, Багрицкий, Шишова, о которой Олеша сказал: «Она талантливее всех нас», и некоторые другие. «Таланты водятся стайками», — сказал Олеша. Никто не мог сравниться с Олешей во власти его над нами, власти его вкуса, его артистизма, его воображения, власти его доброты. В 20-х годах мы всей Брашкой работали в газете «Гудок». Мы были доверху набиты железнодорожными терминами. У Олеши даже в псевдонимы себе избрал название слесарного инструмента «зубила». Он писал острые стихотворные фельетоны. Замечу, кстати, что и в дальнейшем Олеша, которого временами пытались изобразить оторванным от жизни мечтателем, всегда тематически оставался в русле современности. Почти все его произведения о современной ему действительности. Даже «Три толстяка» в сказочной форме разрабатывает наиболее могучую социальную проблему нашего времени. В сущности, всю жизнь Олеша продолжал линию Зубилы в высоком плане. Вскоре имя Зубилы стало знаменитым. Он получал сотни писем. Появились даже самозванцы «Лже-Зубилы». Олеша Зубила собирал на своих выступлениях огромные аудитории. Он выступал в железнодорожных депо, в паровозных цехах. Ничего не может быть более волнующего, чем эти длинные гулкие пролеты, заполненные рабочими, которые взбирались на станки, на вагонетки, на подъемные краны. Какой театральный зал может сравниться с такой аудиторией? И все же это была не та слава, о которой мечтал Олеша. Его роман «Зависть» и пьеса «Список благодеяний» породили целую критическую литературу. Олеша стал предметом и темой диссертаций, дипломных работ в Одессе, в Москве, даже в Колумбийском университете в Соединенных Штатах Америки. Но и это все еще не была та слава, о которой он мечтал. В его мечте о славе было что-то детское, наивное, театральное. Он жаждал шума вокруг себя, чтобы на него указывали пальцем на улице, как на Толстого. Вот Олеша! Его обошли орденом, он страдал. Даже мелкие обиды самолюбию терзали его. Как-то я встретил Олешу в Союзе писателей. Он сидел в приемной. Из кабинета то и дело выходили и входили многочисленные руководители Союза. Олеша сказал мне с горестным изумлением: «Они даже не здороваются со мной». Между тем, еще при жизни вокруг Олеши стала складываться атмосфера легендарности. Книги его расходились мгновенно. Его стремление к совершенству восхищало людей. Его изречения передавались из уст в уста. Люди искали с ним встречи, ибо общение с Олешей доставляло наслаждение. Многие прилеплялись к нему и становились его спутниками с постоянной орбитой вокруг него. Так действовал его талант. И в лучшие свои минуты Олеша был полон истинного величия. Но он не замечал этого и завидовал славе Дюма отца, которого он презирал. Театр привлекал Олешу не только как жанр, не только резкостью конфликтов и свободой сценической речи. Олеша был мастером диалога, поистине королем реплик. Но и как наиболее осязаемая форма славы. Книги – бумага, кино – полотно. А тут драматург заставляет живых людей действовать по его творческой воле. Он быстро подружился с Мейерхольдом и увлек его в свою любимую Одессу. Они поселились у моря. Олеша с восторгом слушал, как Мейерхольд, оглядывая рыжую приморскую большефонтанскую степь, говорил, что она похожа на бурые холмы Кадикса. Они восхищались друг другом. Но у Олеши не было ложных богов. Неохотно, но все же он признался мне, что Мейерхольд дополнил список благодеяний своими поправками, выбрасывал одни эпизоды, перемонтировал другие. Легко ли было переживать это писателю, который каждое слово вбивал, как устой моста? Блеск олешинского диалога виден и в кино. Особенно в лучшем, на мой взгляд, сценарии Олеши «Болотные солдаты». Фильму этому повезло. Он был хорошо поставлен Александром Мачеретом, а в главной роли великолепно выступил Минжинский. Не повезло этому фильму только у прокатчиков. Они почему-то упорно скрывают его от народа, хотя «Болотные солдаты», несомненно, принадлежат к числу вечно цветущих произведений искусства. Свои вещи Олеша писал очень медленно, с мучительным тщанием, работая над постройкой каждой фразы. Поэтому для заработка он брался за исправление и усовершенствование чужих работ. Он писал диалоги для сценариев, делал инсценировки, переводы. Иногда и эти ремесленные поделки под его рукой превращались в маленькие шедевры. Наружность Юрия Олеши была приметна. Мне всегда казалось, что он похож на свои писания. Широкогрудый, невысокий, с большой головой гофманского щелкунчика, с волевым подбородком, с насмешливой складкой рта, с острым и в то же время мечтательным взглядом двух маленьких синих светил. Олеша действительно имел в себе что-то сказочное. «Король гномов», так назвал его как-то Борис Ливанов, подчеркивая в нем эту сказочность и царственность. Есть неверные изображения Олеши. Однажды я встретился с попыткой сравнить его с героем романа «Зависть» Кавалеровым. Большое заблуждение. Если и есть в Кавалерове что-то от Олеши, то только в том смысле, в каком Флобер на вопрос, с кого он писал «Мадам Бовари», ответил: «Эмма, это я». В воспоминаниях другого писателя Олеша изображен чудаковатым странником с котомкой и палкой, нечто среднее между Платоном Каратаевым и Григорием Сковородой. Нет ничего более далекого от истинного образа Юрия Олеши. Он был, что называется, светский человек. Даже когда он ходил в поношенном костюме, он сохранял свободу и грацию человека с превосходными манерами.